24. Ошибка как древних, так и новых философов заключается в том, что в язычестве они видели только исключительное служение своим богам, вследствие чего долг, справедливость, приязнь ограничивались семьёю, общиною. За христианством же философы признавали одну лишь заслугу — устранение этой языческой исключительности, то есть его всеобщность. Между тем они не замечали, что языческое поклонение своим богам было в то же время самоотверженным служением своим отцам. Но это самоотверженное служение на языке философов называлось порабощением семье, роду, общине, отсутствием личной свободы. С другой стороны, философы не видели, что христианство оказало не отрицательную только услугу, уничтожив исключительность. Они не видели, что христианство поставило своей целью заменить суеверное служение отцам, которых признавали живыми, всеобщим воскрешением. С первого взгляда древняя история представляет два периода, два направления, не имеющих, по-видимому, ничего общего. Так что если бы последнее из них признать истинным, как это и принято в настоящее время, то первое направление, первый период древней истории нужно признать безусловно ложным. На самом же деле оба этих направления служат одному и тому же делу, хотя и не сознают этого. Чувство смертности создало долг к умершим или к отцам, а из этого долга возникли семья, род, община. Идея отечества родилась на кладбище. Но форма, в которой выразился этот долг, не была истинным, действительным исполнением долга, не была восстановлением жизни отцов. В этом-то и заключается первый слабый пункт древнейшего направления древней истории первого ее периода. Второй слабый пункт этого периода заключается в том, что служение воздавалось каждую семьёю и каждую общиною исключительно своим отцам и героям. Понятно, что при недействительности средств, коими располагали люди, возможно было каждой семье превозносить своих отцов над отцами или предками других семей, а некоторых и совсем лишать отечества, то есть считать их безродными. Отсюда и произошла вражда, угнетение, явились клиенты и феты, а далее безродные, плебеи или вообще худородные. Эти-то слабые стороны первого периода древней истории и привели к падению древнюю семью и общину. Философии легко было доказать, что мертвые не нуждаются в пище, и что никакие заклинания и молитвы не могут изменить судьбы умерших. Впрочем, эта победа философии была совершенно мнимою. Если народ, как живой человек, не умел отрешиться от жизни и даже мертвым приписывал ее, то класс людей, отрешенный от живой действительности и деятельности, пребывающий в области мертвых отвлечений, легкомысленно признал действительность смерти. Таким образом, в этом отношении суеверие было с обеих сторон. Философия имела за собою некоторое право, лишь указывая на недействительность служения отцам древнейшего периода, ошибка же ее состояла в том, что она лишила священного характера общественную жизнь, убила любовь к отцам-предкам, заменив ее патриотизмом, то есть гордостью подвигами их, сузила деятельность человека, поставив целью общежития только выгоды и удобства. Если долг к умершим создал семью и общину, то философия разрушила семью отчасти, а общину вполне, и создала македонское, а затем римское владычество. Стоицизм способствовал распространению на всех римского гражданства. он высказал идею всемирно-гражданской общины и всемирного Бога. Но не Бога всех и мертвых, как и живых, потому что и под всемирно-гражданской общиною разумели, конечно, живущих только, но не умерших. Мертвый, сухой, холодный стоицизм, если и имеет что-либо общее с христианством, то только потому, что сам стоицизм есть искажение христианства, и в стоицизме искажение христианства проявляется наиболее. В идее всемирно-гражданской общины нужно признать, по-видимому, последнюю стадию того процесса, труднейшая начальная часть которого совершена народом. Ибо и народ переходил от богов семьи к богам Филы, Фратрии и гражданской общины, воздвигая жертвенники общим предкам, на коих неугасимый огонь семейного очага или притонея изображает невидимую жизнь предков, градостроителей. Если бы идея человечества как единой семьи была достигнута путем народным, то был бы воздвигнут и семейный очаг праотцам. Между народным представлением всечеловеческой семьи и всемирным гражданством громадная разница. Последнее не придает никакого значения происхождению. Для него не существует предков. Оно всемирно, так сказать, по пространству, а не по времени. Оно, наконец, только гражданство, а не родство. И формулу его может быть «где больше барыша, там и отечество». Лучше быть самым низшим, самым последним из сынов человеческих, чем царем всех избранных умов, каковы Платон, Аристотель, словом, все философы от Фаллеса и до последнего по времени, которые не умели понять, что и они блудные сыны, то есть братья наши. Мировой бог философов есть бог только живущего поколения, а не живых в христианском смысле. Истинное единство, действительный союз, может быть заключен не во имя отвлеченной науки. И не во имя сожигающего только огня, но во имя умерших отцов и той силы, которая оживляет всякий прах. Нужно глубоко, твердо усвоить себе идею долга, чтобы при тех невообразимых трудностях, кои предстоит преодолеть человеку, и кои могут напугать самые смелые воображения, не впасть в отчаяние, не потерять всякой надежды, чтобы остаться верными Богу и отцам. Только через великий, тяжкий, продолжительный труд мы очистимся от долга, придем к воскрешению, войдем в общение с Триединым, оставаясь подобны Ему самостоятельными, бессмертными личностями, во всей полноте чувствующими и сознающими свое единство. И только тогда мы будем иметь окончательное доказательство бытия Божия, будем видеть его лицом к лицу. Таким образом, учение о триединстве, в смысле заповеди, относящейся к лицам, взятым не в отдельности, а в совокупности, для дела общего, родового, оказывается таким требованием, долгом, которое должно вывести род человеческий из-под власти как естественного подбора, насколько он существует, то есть из-под власти борьбы и иго, так и из-под власти подбора полового. Учением о единородном сыне выясняется план такого общения, в котором самостоятельность выражается не в розни, а в единстве, в котором нет ни иго, ни гнета. Учением же о Святом Духе выясняется план общего действия, в котором долг сынов и дочерей человеческих ко всеобщему Отечеству берет окончательный перевес над обществом полового подбора. Из сравнения своего настоящего состояния с тем, чем должен быть род человеческий, и рождается вопрос о причинах неродственности. Триединство же есть высшее выражение родственности. Несмотря на все трудности, всеобщее воскрешение есть только возвращение к нормальному состоянию, когда человечество в полном обладании природою, как своею силою, может осуществлять не по нужде, а по избытку душевной мощи, бесконечную мысль о неограниченных средствах материи, имея образец в доступном созерцанию человеческого рода божестве. Конечно, не должно в эту жизнь будущего века переносить условия деятельности нынешней жизни, нынешней деятельности, вызываемой недостатками и страданиями, ходом от худшего к лучшему. Не невозможен и иной ход, ход от одного хорошего к другому не менее прекрасному, и притом без сокрушения о первом, всегда возвратимом. Но останавливаться на повоскресном состоянии было бы излишнюю роскошью. Те, которые предназначены быть учителями народа или находиться с народом в более или менее близких отношениях, усваивают в школах, гимназиях и прочие идеи, по коим считается несомненным, что народные воззрения ложны, народные обычаи, каковы принесение пищи на могилы и вообще поминовение родителей, в чем смысл и Евхаристии, не истинны. Воззрения же философов, пред которыми они благоговеют, будто бы безошибочны. Уверенность в обладании безошибочными решениями всех вопросов внушает учителям такое самомнение и вместе презрение к народу, к его невежеству, что между ними и народом становится невозможным что-либо общее. От философов можно еще ожидать сознания своих ошибок. От учителей же едва ли возможно ожидать даже ограничения их суеверий, заимствованных от авторитетов, хотя они и не признают никаких авторитетов, и поддерживаемых духом времени. Но недостаточно будет сказать, что должно относиться с уважением к означенным народным обычаям, как относятся ко всему старому отжившему. Мы должны презирать себя, если не отыщем в себе чувства, которым порождены эти обычаи. И, во всяком случае, мы обязаны понять всю истинность народных воззрений, лежащих в основе этих обычаев. И для тех учителей, которые признают, что в основе вышесказанных воззрений есть истинное требование, требование природы человеческой и божественной, сближение с народом будет легко, потому что это требование будет положено тогда в основу их жизни, деятельности, и образование будет не уродованием, не отрыванием от среды, а самосознанием, превращением мнимого служения отцам в действительное.